Возможно, даже меньше 5 минут. В пределах 4 минут, я бы сказал, это произошло в пределах 1 минуты. А как относительно заявления пациентки о своей смерти? Вспомните хорошенько, когда оно было записано в вашей книжке? Я бы сказал, что оно также было записано в течение 1 минуты. Но, заметил Мейсон, иронически улыбаясь, заявление пациентки относительно того, кто вручил ей лекарство, сделано на странице, предшествующей ее заявлению, что она умирает. Естественно, саркастически ответил доктор Кинер. Вы уже спрашивали меня об этом. Я рассказал вам. Я сделал свои записи в этой книжке в хронологическом порядке. Ага. Значит, заявление, кто вручил лекарство, было сделано до того, как пациентка заявила, что она знает, что умирает. Я бы не сказал этого. Хорошо, тогда я спрашиваю об этом. Откровенно говоря, спохватился доктор Кинер, внезапно поняв, в какую ловушку его завлекают. Я не могу вспомнить точную последовательность этих заявлений, но вы, доктор, сами только что утверждали, что заносите ваши заметки в эту книжку в хронологическом порядке. Вы заявили об этом удивительно убежденно и эмоционально, по крайней мере, 2 раза. Да, итак, в то время, когда пациентка объявила вам относительно передачи лекарства, она еще не делала заявления о своей скорой смерти? Я не могу сказать этого. Вам и не нужно делать этого. Нравоучительно заметил Мейсон. Ваша записная книжка говорит за вас. Но это не точность моей памяти. А значит, доктор, ваша память не точна, не так ли? Нет, сэр. Но, судя по всему, есть основания для подобных сомнений. Что вы подразумеваете? Вы опасались, что не сможете точно вспомнить, что случилось и какова точная последовательность событий. И поэтому вы, не доверяя собственной памяти, произвели записи в этой книжке с тем, чтобы никакой ловкий адвокат не мог поймать вас при перекрестном допросе. Доктор Кинер неловко заерзал на месте. «О, ваша честь!» — вмешался Хэмилтон Бергер. «Я думаю, что этот перекрестный допрос чрезмерно затянулся, я уверен, а я так не считаю», — резко возразил судья Ховисон. «В понимании суда необходимым формальным условием признания предсмертной декларации умирающего является безусловное понимание им неизбежности своей смерти. И он делает свое предсмертное заявление именно в этом смысле». «Сказал доктор Кинер, я не могу ответить на этот вопрос как-то лучше, чем я уже ответил. Спасибо. Поблагодарил адвокат. У меня все». «Хорошо», — начал Хэмилтон Бергер. «Защита, по всей видимости, закончила допрос. Продолжайте, доктор, и расскажите, освежив вашу память по заметкам в записной книжке, что заявила Элизабет Бэйн». «Теперь я протестую», — сказал Мейсон, «на том основании, что этот вопрос не относится к делу, неправомочный и несущественный. Доктор, а это сейчас совершенно очевидно, дает показания о заявлении пациентки, сделанном в значительном временном интервале после ее декларации о передаче лекарства. И это заявление окружной прокурор пытается представить как свидетельское показание». «Протест поддержан», — быстро сказал судья Ховисон. «Ваша честь, я лицо Бергера побагровело. Думаю, ситуация на настоящий момент ясна. Если вы желаете продолжать допрос доктора Кинера с целью выяснения соотносительности времени, когда эти заметки были сделаны, то вопросы будут разрешены. Но на настоящем этапе свидетельского показания протест должен быть поддержан». «Хорошо. Хорошо, я временно удаляю доктора Кинера и вызываю другого свидетеля. неохотно сказал Хэмилтон Бергер. «Я до своего доберусь другим путем». «Прекрасно», — сказал судья Ховисон. «Вызывайте своего следующего свидетеля». «С вами, доктор, пока все. Можете отойти на некоторое время». «Вызовите Нелли Конвей», — произнес Хэмилтон Бергер с видом игрока, собирающегося предъявить свой самый главный крупный козырь. Нелли Конвей прошла к свидетельской ложе, была приведена к присяге после обычных предварительных вопросов, таких как фамилия, адрес, род занятий. Хэмилтон Бергер спросил ее: «Вы знакомы с Натаном Бэйном, ныне здравствующим мужем покойной Элизабет Бэйн?» «Да, сэр». «И были наняты им как сиделка, чтобы ухаживать за Элизабет Бэйн?» «Да, сэр». «И вечером 16 и утром 17 сентября этого года вы работали с сиделкой?» «Да, сэр». «А теперь будьте внимательны. В промежуток времени между вечером 16 или утром 17 вы передавали в распоряжение подзащитной по этому делу относительно лекарства, которое должно было быть вручено покойной Элизабет Бэйн?» «Да, передавала, сэр». «И эти инструкции были сообщены подзащитной?» «Да, сэр». «А где было оставлено лекарство?» «Лекарство было оставлено на блюдце на столике возле кровати в пределах нескольких футов от Элизабет Бэйн». «И из чего состояло лекарство?» «Из 3-5-гранных таблеток». «Кто дал вам это лекарство?» «Доктор Киннер оставил их мне, чтобы передать миссис Бэйн». «Кто вам дал это лекарство?» «Оно было вручено мне лично доктором Киннером». «Когда?» «Около 7 часов вечером 16-го, когда доктор Киннер приходил с послеобеденным визитом». «Кто находился в комнате